Глава 11. И этот день настал. Поль проснулся еще в утренних сумерках и лежал, глядя в потолок. В комнате было тихо, если не считать тяжелого дыхания Муссы, мертвецким сном спавшего на соседней кровати. Полю под одеялом было тепло и уютно, и комната дышала покоем. Но у него в животе запорхали бабочки, предвещая беду или опасность. Только на сей раз не для него самого. Сегодня их порхание касалось его отца. Наступил день, о приближении которого Поль молился и которого страшился. Дядя говорил, что нужно проявлять терпение. Полю казалось, этот день никогда не наступит. Сегодня его отца будет судить трибунал. Поль решил во что бы то ни стало повидать отца. Этот день приходился на понедельник, а значит, Полю надлежало идти не на суд, а в школу. «Суд — зрелище не для детей», — сказал ему Анри. «Я там буду, и затем подробно расскажу обо всем. Обещаю». Поль согласился, но при одной мысли о суде над отцом все внутренности завязывались в тугой узел. Как-то поздно вечером он подслушал разговор дяди и тети. Они думали, будто их не слышат. Но Полю не спалось, он слушал их через вентиляционное отверстие, и то, что они говорили, наполнило его ужасом. Если обстоятельства на суде сложатся не в пользу его отца, того могут поставить к стенке и расстрелять. Так сказал дядя Анри, причем дважды. Если Поль не понимал, почему это может случиться, то слова «к стенке» и «расстрелять» были ему хорошо понятны, и он не допустит, чтобы так случилось, пока он сидит в своем дурацком классе и смотрит на монахиню. Он никогда, ну, почти никогда не ослушивался дяди. Непослушание грозило многими бедами, но сейчас все было по-другому. Если его ждет наказание, что ж, он готов. Вчера они с Мусой перед сном это обсуждали. Обычно большие замыслы приходили на ум Мусе, однако на сей раз зачинщиком выступил Поль, осмелившийся нарушить запрет. «Я завтра в школу не пойду», — объявил он. «Ты иди, если хочешь. Я должен видеть, как они поступят с отцом». Мусе замысел понравился. Они оба непременно должны там быть. «Но нас вряд ли пустят», — заметил он. «Проберемся тайком. Нас увидят и почти наверняка выгонят. А мы снова проберемся. Я буду смотреть в окно или слушать под дверью. Я не пропущу этого дня». Муса заулыбался во весь рот, предвкушая приключение, что натолкнуло Поля еще на одну мысль. «На этот раз мы пройдем в город через ворота», — безапелляционным тоном произнес он. И Муса сделал вид, что огорчен. Поль смотрел, как их комната медленно наполняется светом очередного осеннего дня. Когда настало время, он разбудил Мусу. Ребята вели себя так, словно ничего не замышляли, и в привычное время вышли из дома, якобы отправившись в школу. Граф сидел в кабинете, занимаясь бумагами. Поль спиной чувствовал, что дядя провожает их взглядом, наблюдая из окна кабинета. Муса шел, ничего не замечая. Вскоре шато скрылось из виду. Ребята свернули на дорогу, ведущую к собору Сен-Поль. Подойдя к перекрестку, где им следовало повернуть направо, они повернули налево. Полтора месяца осады притупили грани былой парижской веселости. Люди ходили медленнее, говорили тише и смеялись меньше, чем прежде. Даже Поль с Муссой замечали перемены. Идя мимо продуктовых магазинов, они видели длинные очереди. Еды становилось все меньше, и она дорожала. Они прошли по Марсову полю, превращенному в большой военный лагерь. Вид у солдат был изможденный. Многие мучились с перепоя. Громада военной школы выделялась среди окрестных зданий. При виде ее у Поля сразу забилось сердце. Ребята быстро шли по боковой улице, держась поближе к стенам домов и стараясь не угодить под кареты. И вдруг послышался знакомый голос, от которого они застыли на месте. «Вы забыли дорогу в школу или испытываете мое терпение?» У Поля встали волосы на затылке. Он покраснел и скосил глаза на Муссу, который старательно глядел под ноги. «Чтобы показать свой гнев, графу незачем повышать голос», — подумал Поль. «Он и без крика сделает так, что тебе станет тошно, а его бархатный громовой голос проберет тебя до печенок». Ребята повернулись. Им пришлось задрать головы. Солнце, светившее из-за графской спины, слепило им глаза. Казалось, вокруг его головы сияет огненное кольцо. «Дядя Анри, это была моя идея!» — скороговоркой произнес Поль. «Я подбил Муссу!» «Мусса, а у тебя больше нет своей головы? Теперь за тебя думает двоюродный брат?» «Да! В смысле нет, отец!» — запинаясь, ответил Мусса. «Я не мог пустить его одного!» «Поль вообще не должен был туда идти, и ты это знаешь. Ты слышал наш разговор». Покрасневший, пристыженный Мусса кивнул. «Я думал, мы понимаем друг друга», — сказал Полю граф. «Я верю тебе на слово, а ты должен верить мне». «Дядя Анри, я должен был пойти». Поль подумал об этом и вспомнил, что прав, и это придало ему уверенности. Он выпрямился и уже не чувствовал себя таким виноватым. «Я знаю, что вчера говорил по-другому, но мне недостаточно услышать. Я должен видеть, что они будут делать». Анри посмотрел на обеспокоенных мальчишек. Они молчали, ожидая его решения. С того самого момента, как они вышли из дома, он уже знал, куда они отправятся. Знал он и то, как ему поступить. Но если он собирался пресечь анархию в собственном доме, надо дать им повариться в бульоне из нервов и чувства вины. Поль нервничал и с взволнованным видом то приподнимался на цыпочках, то опускался. Мусса теребил в руках прутики, а на лице застыла маска полной непричастности. «Это он унаследовал от матери», — с гордостью подумал Анри. «А вот хитрость уже его черта». «Забирайтесь», — наконец скомандовал Анри. Мальчишки залезли к нему в карету, которая сразу же тронулась с места. Они не знали, поедут в суд или к собору Сен-Поль. «С графом никогда не знаешь, как он себя поведет». Анри окинул их суровым взглядом. «Я проведу вас внутрь. Но чтобы сидели тихо и не путались под ногами. Понятно?» У Поля засияли глаза. Он облегченно вздохнул и торжествующе улыбнулся. Он обожал своего дядю. Ребята дружно закивали. Карета протиснулась сквозь толпу идущих и свернула во двор военной школы. Караульный узнал графа и пропустил. Пока шли по коридорам здания, Поль удивлялся, с какой легкостью дядя пробирается вперед. Он здоровался с теми, кто был в форме и в цивильной одежде, пожимал руки и перекидывался несколькими фразами. Казалось, везде, где появлялся граф, вокруг него возникало бурление. Кто-то демонстративно отходил в сторону, хмурился, а то и с ненавистью смотрел на дядю Анри. Они ненавидели его влияние, аристократическое происхождение, богатство. Однако никто не оставался равнодушным. Поль ощутил прилив гордости, что находится рядом со столь властным, уверенным и важным человеком. Это придавало ему значимости и делало старше. Должно быть, дядино поведение подействует и на судей. У Поля на глазах граф сунул караульному несколько плотно сложенных банкнот. Всех троих пропустили внутрь. Трибунал должен был состояться в импровизированном зале суда с высоким потолком и рядами окон, тянущимися поверху одной из стен. Там, где раньше висел портрет императора, красовался триколор. Но флаг был меньше рамы исчезнувшего портрета и не закрывал это место целиком. Помещение выбрали из-за того, что ожидался большой наплыв зрителей, как военных, так и гражданских. Все остальные комнаты были меньше. Впереди стоял длинный стол с тремя стульями, причем у среднего, находившегося посередине, спинка была намного выше, чем у двух других. Напротив большого стола расположили два поменьше, с обычными стульями. По другую сторону стола находился подиум. Остальное пространство заполняли десятки стульев и скамеек для посетителей, поставленные почти впритык. Места для гражданских разыгрывали по лотерее, устроенной во дворе. На каждое место претендовало по 10 человек. Поль и Мусса смотрели, как люди заходят в помещение. Кто-то вел себя шумно и грубо, кто-то входил тихо, кто-то смеялся, готовый развлечься на процессе над полковником Деврисом, поскольку месту веселения в городе осталось совсем немного. «Не понимаю, зачем сюда набилось столько народу?» — шепотом признался Поль. Ему это не нравилось. Ему многое не нравилось. Напор толпы, заполнивший зал, их галдеж, шуточки, грубые манеры и запах винного перегара. И выражение глаз собравшихся ему тоже не понравилось. Казалось, эти люди пришли посмотреть на слонов в зоопарке, Кастера и Палукса. Муса это тоже почувствовал. «Будто карнавал», — прошептал он. Анри указал на два стула в конце зала. Взгляд графа не оставлял сомнений, что он ожидает увидеть ребят на тех местах. Пришлось подчиниться. Они сели, а граф прошел к одному из столов в передней части зала. Там он заговорил с двумя мужчинами в форме, которую Поль не узнал. В зал вошли крепкие, рослые мужчины в другой форме, тоже неизвестные ребятам. Все они заняли места за противоположным столом. Один из них принес кипу бумаг. У него был выпирающий кадык, темные задумчивые глаза и грива нечесанных седых волос. Поль инстинктивно не взлюбил этого человека. Вот он, враг. Открылась боковая дверь, и сердце Поля радостно забилось. Он увидел отца. Полковник де Врис выглядел бледным, усталым и не похожим на себя прежнего, однако все равно оставался большим и сильным, как гора. Таким его видел сын. Жюль оглядел судей и зрителей, но сына среди последних не заметил. Прямой, как шомпол, с высоко поднятой головой, полковник прошел к своему месту. При появлении зал сначала затих, затем Поль услышал ерзание и выкрики толпы. «Вуаля ле польтрон! Трэтр!» Это напомнило ему одноклассников, когда те решались испытать терпение учителя. Они тоже выкрикивали достаточно громко, чтобы слышали все, и в то же время так, чтобы не узнать, кто кричал. Жюль игнорировал выкрики. Сев, он заговорил с графом и другими сидевшими за его столом. В зале стало шумно от гула сотен голосов. Вскоре открылась другая дверь, и в зал вошли трое офицеров важного вида. При их появлении все поднялись, закрыв Полю и Муссе обзор. Мальчишки встали на стулья, но все равно смогли увидеть лишь лысые головы и усы зрителей передних рядов. Для Поля все события начавшегося дня проходили как в тумане. Он старался быть внимательным, однако почти ничего не понимал. Суд начался с выступления обвинителя, того седовласого человека. Обвинитель встал и по бумаге зачитал все пункты обвинения, предъявленного отцу. Он вновь наговорил разных ужасов, произнося слова «государственная измена», «позор» и «трусость». В зал летели слова об офицерской чести, непригодности к службе, халатности и дезертирстве. Когда Поль перестал понимать смысл слов, то сосредоточился на самом обвинителе. Манерами тот напоминал уличного лицедея, которого Поль однажды видел на площади Согласия. У лицедея была обезьянка, он расхаживал взад-вперед, играл на флейте, хохотал и пародировал зрителей. Обвинитель держался чванливо, его глаза метали молнии, рука указывала на обвиняемого, которого он буравил пристальным взглядом. Говоря, он вышел из-за стола, остановился напротив Жюля, подался вперед, его лицо оказалось совсем рядом с лицом полковника, а изо рта продолжал литься поток обвинений. Поль с удивлением и отвращением смотрел на дергающийся кадык обвинителя, как бы подтверждавший каждую произнесенную фразу. «Этот подлец! Этот дезертир!» Голос обвинителя звучал монотонно, а его длинный указательный палец едва ли не тыкал полковнику в лицо. Поль был ошеломлен, что кому-то хватило дерзости так вести себя с его отцом. Неужели обвинителю невдомек, что он сильно разозлит отца, и удар отцовского кулака может свалить его на пол? Неужели он не знает, что обращается к полковнику де Врису? А отвратительные слова продолжали лететь в зал. «Это непростительное пренебрежение к своим солдатам, оставление их один на один с прусскими саблями!» Поль слушал и истово молился, чтобы обвинителя хватил удар, и он замертво рухнул на пол, но вместо этого тот достал рапорт офицера по фамилии Делаклюс. Наверное, содержание рапорта было очень важным, поскольку обвинитель, расхаживая перед судьями, прочитал его дважды. Он читал медленно, негромким голосом и с нескрываемой угрозой. «Но относительно характера его преступления и непреложности факта, что он бросил вверенных ему людей и бежал с поля боя как трус, не может быть никаких сомнений», — читал обвинитель для большего эффекта, делая паузу после каждого слова. «Он напоминает мне сестру Годрик», — мрачно шепнул Муса. «Тише ты!» — пихнув двоюродного брата локтем, прошипел Поль. По наблюдениям Поля, выступление обвинителя сокрушительным образом подействовало на зал. Собравшиеся вытягивали шеи, чтобы лучше слышать. Они качали головой и переговаривались с соседями. Судьи были вынуждены 4 раза призвать собравшихся к порядку. Поль видел глаза, полные ненависти и желания мести, и все они смотрели на его отца. Но он в основном следил за выражением отцовского лица. Тот сразу распознавал чужую ложь. Это Поль знал по собственному опыту. Полковник, что называется, носом чуял ложь, и наказание за нее бывало жестоким. Но здесь, в суде, он почему-то сидел и слушал. Поль умел определять по лицу настроение отца и знал, когда тот чем-то расстроен или готов обрушить свой гнев. Сейчас он видел, как отец прищурился, побледнел и передернул плечами. «Ну почему ты ничего не говоришь?» — хотелось крикнуть Полю. «Скажи им, что все это вранье, что все было совсем не так!» Но он не произнес ни слова. Выполняя требования дяди Анри, Поль сидел молча и мечтал, чтобы все скорее закончилось. Поль почуял беду, когда в руках обвинителя появилась толстая книга в синем переплете, где были записаны те, кто поступал на военную службу в Вузье. «Из этих документов явствует, что Виктор де Леклюс действительно является капитаном нерегулярных войск, и что...» Обвинитель снова схватил рапорт, поднял на уровень глаз и стал потрясать в такт каждому своему слову. Наверное, для большей убедительности зала. «Это его подпись. Никакой подделки, никаких ошибок. Сличение подписей доказывает подлинность рапорта». В зале снова зашептались, и судья опять потребовал тишины. Судейские о чем-то спорили. Они делали это постоянно, демонстрируя скверные манеры и произнося высокопарные слова. Они не могли прийти к согласию ни в чем. Один говорил «да», другой «нет». Один говорил «сегодня», другой «завтра». Полю все они были одинаково противны, даже те, кто, казалось бы, должен защищать его отца. А эти защитники просто сидели и слушали все оскорбления в адрес полковника, всю ложь. Когда же им давали слово, они вставали и упражнялись в пустой болтовне. Полю хотелось, чтобы эти люди совершили какой-нибудь поступок, например, выхватили сабли и устроили сражение, вывалив на стол кишки противника, а на пол — отрубленные головы. Но едва ли судейские умели сражаться. Даже дядя Анри сидел и слушал все эти мерзости. В зале стало душно. Воняло потом и застарелым табаком. Ближе к полудню жара и вонь сделались почти невыносимыми, однако заседание продолжалось. Новая буря разразилась, когда обвинитель вызвал свидетеля, которого не ожидал разыскать из-за неблагоприятного протекания войны. «Сказал бы проще, из-за того, что прусаки хлещут нас по заднице», — прошептал Мусса. Свидетелем оказался драгунский сержант. Поль узнал его форму. Высокий, сильный, исполненный присутствия духа. Он держался, словно кавалерийский офицер, и являл собой воплощение славы Франции. Форма на нем была новой и сверкающей. Красный мундир с белым поясом, на плечах алые эполеты, по бокам золотые пуговицы, начищенные кожаные сапоги до колена. Сержант снял золотой шлем и взял подмышку. Сам он стоял по стойке смирно, пока судья не вызвал его к столу. Глаза всего зала были устремлены на свидетеля, идущего к столу. Обвинитель попросил его представиться. По лицу отца Поль понял. Тот вовсе не рад встрече с сержантом. Свидетель начал рассказывать свою историю, и это была история обвинений в адрес полковника де Вриса, излагаемая со спокойной уверенностью. «Да», — подтвердил он обвинителю, судье и зрителям, «это он сделал приписку на обратной стороне рапорта де Леклюза. Да, это он видел, как полковник пытался сбежать от сопровождающего». «Да», — заявил он суду, — «он узнает этого человека». Сержант указал на Жюля де Вриса уверенно, без тени сомнения и каких-либо колебаний. Он говорил твердым голосом, убедительно и правдиво. «Да», — услышал суд, — «он оттащил полковника от сопровождающего, которого полковник едва не убил». А несчастный солдат всего-навсего выполнял свой долг и приказ по препровождению арестованного в Шалон. Да, он видел нападение с самого начала, видел, как полковник подкрался к сопровождающему, напал и начал безжалостно душить. Да, полковник сам признался ему, что пытался бежать. Да, слышал Поль. Да, виновен. Да, совершил. Да, да, да. Ему хотелось заткнуть уши и закричать. Хотелось вскочить, ударить сержанта по напыщенной физиономии и бить до тех пор, пока грязные лживые сержантские мозги не потекут на пол. Дальше Поль не слушал. Он закрыл глаза и выкинул сержанта из своего сознания. Муса наблюдал за двоюродным братом и видел одинокую слезинку, скатившуюся по щеке Поля. Слова тут были бесполезны. Муса положил ему руку на плечо. Сержант едва успел вернуться на место, как в зал ворвался какой-то майор и бросился к столу. Подбежав к судье, он что-то возбужденно зашептал тому на ухо. Судья побледнел и поднял руку, требуя тишины в зале. Затем предельно серьезным видом встал и обратился к суду. «Правительство национальной обороны сделало заявление». Он откашлялся, и в зале стало тихо. Все смотрели на судью. «Маршал Базен сдал пруссакам свои войска и город Мец. Маршал сделал это без каких-либо условий и не вступая в сражение. Пруссаки вошли в город. Наши доблестные войска взяты в плен. В судебном заседании объявляется перерыв на 2 часа. Да здравствует республика!» Зал сотрясался от гула голосов. Все 3 судей поспешно удалились. Рассерженные зрители дали волю своим страстям и глоткам, вымещая гнев на всех и ни на ком. «Последнее предательство империи! Трус!» — орал кто-то. «Давайте его сюда! Мы ему покажем, как сдаваться!» Какой-то старик, склонившись в 3 погибели, плакал горестными слезами. Охранники начали выпроваживать зрителей во двор, и зал быстро опустел. Поль слышал о маршале Базене и однажды побывал в Меце. Однако известие не потрясло его, как взрослых. Его волновало другое, как отнесется к печальной новости отец. Жюль поговорил с Анри, затем встал, чтобы в сопровождении конвоира выйти из зала. Вставая, он впервые увидел Поля и застыл на месте. Поль вскочил с места. Какое-то время отец и сын смотрели друг на друга. Затем Поль пошел к отцу, сначала неуверенно, но потом нахлынувшие чувства сами понесли его вперед. Последние несколько футов Поль буквально пролетел, врезавшись в полковника и обняв его за талию. Жюль находился в замешательстве. Он огляделся по сторонам, выискивая глазами свидетелей этой сцены. Никто, кроме Муссы, не обращал на них внимания. И тогда Жюль позволил себе похлопать сына по спине. «Отец! Отец!» — всхлипывал Поль, и слезы градом катились по его лицу. Он крепко обнимал отца, не желая отпускать. Жюль попытался высвободиться из объятий сына сначала осторожно, затем уже решительнее. «Поль, довольно», — сказал он. «Возьми себя в руки. Мы находимся в зале суда». Поль посмотрел на отца, улыбаясь сквозь слезы. «Отец, я по тебе скучал. Я очень хочу тебе помочь. Хочу что-то сделать, но не знаю что. Я хочу, чтобы они перестали лгать о тебе. Хочу заставить их тебя освободить. Я хочу убить всех пруссаков, всех здешних охранников, судей и юристов. Я хочу, чтобы ты поехал с нами домой». Жюль молчал, боясь, что у него дрогнет голос. Никогда еще он не испытывал такой потребности в сыне, как в этот момент, но не знал, как себя вести, чтобы его поведение не выглядело слабостью. Поэтому он молчал и даже не пытался обнять сына. Чувствуя предельную неловкость, он мог лишь кивать. Потом кивнул Анри, чтобы тот увел Поля. «Поль, идем», — коснувшись плеча племянника, мягко сказал Анри. «Я не уйду», — заявил Поль. «Отец, пожалуйста, не прогоняй меня! Я не хочу уходить! Не хочу!» Жюль вздохнул. Он отчаянно желал, чтобы Поль вообще не появлялся в суде и ничего этого не видел, чтобы Элизабет хватило материнской заботы и здравого смысла удержать Поля дома. Но, разумеется, было слишком поздно. «Ну что ж, можешь остаться, если хочешь», — сказал он сыну. Жюля увели. Мальчики тоже вышли и теперь слонялись по прилегающим улицам. Поль так и светился счастьем. Наконец-то он поговорил с отцом. Даже возможность обнять отца существенно повлияла на его настроение и вселила уверенность в благополучном исходе. После мрачного утра настроение Поля здорово повысилось. Улицы, по которым бродили они с Муссой, были полны возбужденных горожан, сильно подогретых известиями с войны, где Мец — лишь недавний фрагмент общей картины поражений. Правительство воспринималось мягкотелым и ни на что не способным. Париж тлел и мог в любой момент вспыхнуть от собственного гнева. На ящиках стояли раздраженные ораторы и распаляли озлобленную толпу. «У нас будет новое правительство!» — кричал какой-то человек, и слушатели одобрительно гудели. «Коммуна навсегда!» В воздух летели шапки и шляпы, сверкали штыки. Люди обнимались и плакали от радости. «Да здравствует коммуна!» Кто-то кинул в оратора камень, но промахнулся, и камень упал Мусе под ноги. Муса отскочил и посмотрел на Поля. «Совсем как в тот день, когда пала империя», — сказал он, и оба поспешили обратно. Днем в зале суда было не продохнуть. Поль внимательно следил за процессом, подмечая каждое слово, звук и жест. Он догадывался, что наступил черед отца, поскольку обвинитель замолчал, а защитники, сидящие рядом с дядей Анри, вызывали свидетелей. Эти свидетели говорили об отце только хорошее. «Де Врис — прекрасный офицер», — заявил невысокий усатый человек по фамилии Распай. «Для офицера он слишком невысок», — подумал Поль. «Я с ним одного роста. Ну, почти». Однако этот человек был не просто офицером, а настоящим генералом. Меж тем обвинитель прицепился к его форме и закричал. «Это непорядок! Никакой императорской гвардии больше нет! У этого свидетеля нет права давать показания!» Тогда один из судей велел обвинителю заткнуться и сесть на место. Поль подумал, что это самый яркий момент всего судебного процесса. После Распая выступали другие офицеры, полковник и майор. Оба рассказывали удивительные вещи о службе отца в Италии и Африке и о том, как он служил Франции. Их рассказы пьянили не хуже шампанского. Поль жадно ловил каждое слово. Под конец заседания слово предоставили самому Жюлю де Врису. Поль толкнул Муссу, желая убедиться, что тот внимательно слушает. «Теперь они все заткнутся», — думал Поль. «Больше никто не усомнится в правдивости его слов». Отец говорил негромко, но сильным, твердым голосом. Интонации приковывали к себе внимание зала, что прежде не удавалось никому из выступающих. Этот голос Поль слышал тысячу раз. Голос, велевший ему прекратить одно занятие и начать другое. Голос, который всегда отчитывал или поучал. Поль внимательно слушал этот голос, повествующий о том, что происходило с полковником с того самого дня, как он уехал из Парижа на прусский фронт. Отец рассказывал свою историю со всеми подробностями, не упуская ничего, от дыма над Шалоном до прусского уланского патруля в лесу и положения тел в крестьянском доме. Говоря, он смотрел судьям в глаза. Он стоял, подняв голову и расправив плечи, и Полю казалось, что отец выглядит в миллион раз лучше драгунского сержанта. И то, о чем рассказывал полковник, противоречило сержантским словам. Вместо кавалерийских атак отец говорил о пьяных солдатах, вместо тайных патрулей — о сожженных французских припасах. Вместо героических сражений французские солдаты, по словам отца, убивали женщин и детей. Все это создавало чудовищную путаницу. Поль не знал, как соотнести одно с другим. Поль видел, что судьи внимательно слушают отца. Все трое подались вперед и наклонили голову, словно желая получше услышать. Однако присутствующие в зале такого внимания не проявляли. До ушей Поля долетали шуточки, сомнения и гадости, которые сопровождали каждое отцовское слово и заявление. Зрители смеялись, качали головой и ворчали, что создавало в зале атмосферу невнимательности и недоверия. Поль сердито смотрел на них. «Это же мой отец выступает!» «Когда Делаклюз понял, что я поймал его с поличным на убийстве, он взял меня в плен», — донеслись до Поля отцовские слова. «Это был человек с исковерканной психикой. Его рапорт — месть империи. Делаклюз писал это в пьяном состоянии, когда мы сидели у походного костра. Он желал только одного — лишить меня чести. Составляя рапорт, он лелеял уверенность, что империя попадет в руки пруссаков, и суд надо мной явится результатом. Отец говорил почти час и под конец охрип. «Я не считаю себя виновным ни по одному пункту предъявленного мне обвинения. Я не трус. Я рассказал вам полную правду о том, что делал сам и что делали со мной. Я готов сражаться за мою страну. Я готов за нее умереть». Такой вдохновенной речи Поль еще не слышал. Ему хотелось вскочить и закричать, но на остальных присутствующих слова отца не произвели особого впечатления. Люди внимательнее слушали заключительные слова обвинителя. «Вся история Франции покрыта воинской славой», — говорил обвинитель. «Два века подряд наша страна держала в руках всю Европу, и нынешнее сокрушительное поражение Франции на поле боя невозможно было бы представить, не явись они результатом двуличия, предательства и дезертирства офицеров на ключевых направлениях. Мы видели это в Седане, где человек, изображавший из себя императора, совершал отвратительные поступки, а затем отправился к немцам с белым флагом. Это же сегодня произошло в Меце из-за бесхребетных действий труса, которого совесть не позволяет нам назвать маршалом Франции. А теперь...» — обвинитель вновь остановился перед Жюлем и наклонился почти к самому его лицу. «Мы это видим в самооправданиях Жюля де Вриса. На примере этого человека мы видим, как рушится могучий хребет Франции. Для него может быть только один конец. Честь и слава Франции требуют от вас, уважаемые судьи, чтобы этот низкий и изворотливый трус получил пулю в лоб». Толпа взорвалась. Такого грохота Поль еще не слышал. Его вновь охватил ужас. Испуганный Поль был близок к панике. Он напоминал себе, что мнение присутствующих ничего не значит, ведь дядя ему говорил, все зависит от судей, принимающих решения. Но Поль смотрел на ликующую толпу, на судей, допускающих это беснование, и дядины заверения не помогали. Совсем. Когда зал утихомирился, выступали и другие судейские, но из-за духоты и обилия противоречивых впечатлений в мозгу Поля все смешалось. Под конец судья, сидящий посередине, объявил, что суд заслушал показания всех свидетелей и завтра утром вынесет решение. «Ну почему им нужно тянуть до утра?» — недоумевал Поль, вставая вместе со всеми и где-то радуясь окончанию этого длинного тяжелого дня. «Должен вас огорчить. Майор Дюпре погиб под Флуаном. Установить, где сейчас остатки его отряда, невозможно. Никаких следов Делаклюза. Продолжаю поиски. Бланки». Эту записку Анри получил после дневного заседания суда. В Париж она прибыла 3 днями ранее с голубиной почтой, одной из 1000 микроскопических посланий на фотографической бумаге. Властям понадобилось несколько дней, чтобы перенести содержимое каждого послания на обычную бумагу и доставить адресатам. Сообщение Бланки чудесным образом все-таки достигло шато. Прочитав послание, Анри упал духом. Он долго спорил с собой, показывать послание брату или поберечь Жюля от ужасного известия. Шансы полковника стремительно таяли, а может, вообще уже исчезли. Великий граф де Врис перепробовал все и потерпел полное фиаско. Мысленно ругал он себя. Надо было послушаться Бланки еще тогда, когда тот предлагал вытащить Жюля из тюрьмы. Теперь, может быть, слишком поздно. И все же Анри решил показать записку Жюлю. Не мог он врать брату. По дороге к военной школе граф слышал ритмичную барабанную дробь «Рапель», призывающую национальную гвардию к оружию. Звук мятежа, звук террора, который в последний раз Париж слышал в дни революции 1789 года. Звук, за которым следует смерть. После полуденные и вечерние часы город превратился в горнило нового восстания. За сокрушительными известиями из Меца и Ле-Бурже последовали слухи о перемирии с пруссаками. Правительство обсуждало вопрос о выплате значительной контрибуции ради прекращения войны, а также о передаче пруссакам Эльзаса и Лотарингии. Толпа, ворвавшаяся в отель «Де Виль», была по горло сыта таким правительством. Генерала Трашью и его министров взяли в заложники. Войска в парижском квартале Бельвиль, населенном рабочими, в полном составе взбунтовались против властей. Комитет общественного спасения объявил правительство низложенным и провозгласил создание коммуны. Войска, еще верные правительству, ждали на Вандомской площади приказа о подавлении мятежа. Сначала осады не прошло и двух месяцев, а Париж, как предсказывал Бисмарк, уже вцеплялся себе в глотку. «И в такой атмосфере мой брат ждет приговора», — мрачно думал Анри. Жюль прочитал записку, поданную братом, скомкал и бросил на пол, кивнув так, словно ждал этого. За недели, проведенные в заключении, он не раз видел, как других арестантов уводили с внутреннего двора. Затем слышались винтовочные залпы расстрельных отрядов. Узники больше не возвращались. Последнего расстреляли два дня назад. Полковника обуревали тягостные мысли. «Я слышал барабаны», — наконец проговорил Жюль. «Боюсь, дело дрянь». Анри рассказал о том, что видел по пути сюда. «Еще до окончания суда над тобой может вспыхнуть гражданская война. Я не знаю, в чьих руках будет власть к утру и как это повлияет на исход твоего процесса. Если повлияет, то лишь в худшую сторону». «Куда уж хуже. Боже мой! Прусаки у городских ворот, а внутри теперь «Le Spectre Rouge». Никогда бы не поверил, что события могут так быстро принять скверный оборот». Вечером над городом разразился ливень и не утихал всю ночь. Жюль не сомкнул глаз, прислушиваясь к равномерному стуку дождевых струй. А в шато Поль молился, лежа в кровати. Его беззвучные молитвы перемежались клятвами, обещаниями и заявлениями. Это была первая ночь, проведенная им в страхе. «Спишь?» — шепотом спросил он Муссу. «Нет». «Думаешь, его выпустят?» Муса молчал. В окно барабанил дождь. «Да. А ты?» Снова тишина. «Да». Анри и Сирена тоже не спали. Они лежали в объятиях друг друга и слушали разбушевавшуюся стихию. Подрагивало пламя единственной свечи. Анри поделился с женой своими сомнениями. «Никто не смог бы сделать большего», — возразила она. «Я мог бы вызволить его. А я бы взялась тебе помогать. После чего мы бы тоже угодили в камеру вместе с твоим братом или оказались бы изгнанниками. И кто бы тогда нам помог?» Сирена крепко сжала руку мужа. «Это не выход. Любовь моя, ты сделал все, что должен. Верю, твои усилия не пропадут даром. Завтра его освободят». Из всей семьи де Врис в ту ночь крепко спала только Элизабет. Она не поехала в суд. Это было попросту неуместно, да и незачем. Она заключила сделку с епископом. Свою роль она сыграла, остальное — не более чем спектакль. Элизабет отыскала нужные епископу документы. Она уже раскладывала бумаги на столе, когда в кабинет Анри неожиданно вошла Сирена. Элизабет обмерла от страха, однако успела прикрыть ворованные документы другими бумагами, придумав причину, почему она здесь. Ей без труда удалось вынести похищенное. Нотариус сделал свою часть работы, епископ — свою. Судьи были правильно подобраны и получили указания. Епископ действовал эффективно. Жаль, конечно, что нельзя ничего рассказать остальным или хотя бы Полю. Она посоветовала сыну не волноваться, но тот отмахнулся. И этот жуткий взгляд, который она с недавних пор стала замечать у Поля. Сын отдалился и не хотел с ней говорить. Все время он проводил с Муссой, а если и говорил со взрослыми, то с Анри и Сиреной, с Гасконом, но не с ней. Наверное, у него сейчас такой период. Ничего, пройдет. Потом она наладит отношения с сыном. Все в их жизни наладится, когда закончится история с судом. Утреннее заседание суда назначили на 9 часов. Но уже к 7 во дворе стали собираться толпы горожан. Людей заметно прибавилось. Газетные отчеты о суде подлили масло в огонь. Некоторые всю ночь провели возле отель «Девиля», где в предрассветные часы был достигнут нелегкий компромисс. было объявлено о проведении выборов и о том, что главари мятежников не подвергнутся репрессиям. Угрозу гражданской войны удалось отодвинуть. Арестованного привели в зал суда на полчаса раньше. Из боковой двери появились его защитники и обвинитель. Всех их срочно вызвали сюда курьерами, явившимися к ним на дом. В зале было пусто, если не считать Жюля и судейских чиновников. Неожиданно в зал вошли судьи и заняли свои места. Жюль терялся в догадках. Наверняка даже Анри не поставили в известность. Ясно было одно. Судьи решили не дожидаться зрителей. Обвинитель стал возражать, но судья шикнул на него, велел Жюлю встать, затем произнес всего два слова. «Non coupable». Жюль выслушал это с каким-то отупелым облегчением. Все произошло слишком быстро, без речей и объяснений. Его долгие кошмары стремительно завершились. Он закрыл глаза. Возмущенный обвинитель снова вскочил на ноги, однако судьи уже покидали зал. Толпа во дворе почувствовала. Внутри происходит что-то странное. Несколько человек вошли в зал. Новость распространилась со скоростью лесного пожара, вызвав оторопь и недоверие. Эти люди пришли сюда, жаждая крови, а им отказали в зрелище. Они рассчитывали разогнать утреннюю скуку залпами расстрельной команды. Все сведущие люди сразу поняли, только взятки и царящая в городе коррупция могли способствовать такому решению суда. Анри с ребятами подъезжали к военной школе, когда из ее ворот показался Жюль в сопровождении охраны, пробивавший дорогу сквозь исходящую злобой толпу. Из кареты Поль сразу заметил посреди толпы отца. Похоже, впечатления вчерашнего дня дали ему больше, чем он думал. Увидев настроение людей, он мгновенно понял, в чем дело. «Его отпускают!» — радостно закричал Поль. Он выскочил из кареты и, не слушая приказов графа вернуться, бросился в толпу, пробился сквозь лес рук и ног и оказался рядом с отцом. «Мы едем домой!» — воскликнул Поль, и в его словах утверждение смешалось с вопросом. «Да», — коротко кивнул полковник, — «мы едем домой». Эти слова Жюль произнес бесцветным голосом. Глаза у него были потухшими, а настроение отнюдь не ликующим. Радость от встречи с Полем не могла перевесить невероятной грусти, охватившей его. У себя в камере он долгими ночными часами думал о чувствах, какие будет испытывать, выйдя на свободу. Он совсем не так представлял себе этот момент. Не было ни гордости, ни радости освобождения. Все это заглушило ненависть толпы. Он чувствовал себя обманутым и опустошенным. Обратно к карете Поль шел рядом с отцом. Выкрики становились все отвратительнее. «Дезертер! Трэтр! Але у дьябль!» Толпа превращалась в неуправляемый сброд. Расталкивая друг друга, озверевшие люди тянулись к форме Жюля. Кто-то сорвал с плеча эполет. Это вывело полковника из отупления. Не раздумывая, он ударил мужчину, и у того хрустнула челюсть. Мужчина рухнул на землю. Его тут же окружили, возмущаясь жестокостью полковника. Чувствуя нарастающую тревогу за безопасность Поля, Жюль взял его за руку и начал проталкиваться к карете, таща сына за собой. «Быстрее!» — в отчаянии крикнул Анри, видя, как ситуация быстро выходит из-под контроля. Жюль втолкнул сына в экипаж и запрыгнул сам. Анри хлестнул лошадей. Толпа, сгущавшаяся вокруг них, мешала ехать. Карета раскачивалась, охранники исчезли, предоставив освобожденному самому разбираться с возмущенным народом. «Все было подстроено!» — крикнул кто-то. «Граф де Вриз подкупил судей! Аба ля ноблес! Аба ля гувернемон! Виве ля коммун!» — ревела толпа. Лошади, которыми правил граф, испуганно заржали. В карету полетели камни. Один до крови разбил полковнику лоб. Поль и Муса в страхе прижались к полу. Чьи-то решительные руки цеплялись за стенки кареты, намереваясь ее опрокинуть. Анри безжалостно хлестал лошадей, понукая двигаться. Увидев, что двое пытаются ухватиться за упряжь, он хлестнул по ним. Оба упали, и карета, наконец, выехала с площади. Когда беснующаяся толпа осталась позади, Жюль глянул вниз, убедиться, что мальчики не пострадали. затем на свои руки и с удивлением увидел, что они дрожат. Такого с ним никогда не случалось ни в Африке, ни в Италии, ни перед глумящимся Делаклюзом. В висках стучало. Карета быстро катилась по парижским улицам. Жюль смотрел прямо перед собой, ежась от холодного ноябрьского дня. Вокруг был совсем не тот Париж, который он покидал, отправляясь на войну. Город и полковник не узнавали друг друга.